Зашла речь о книгах. Я начал рассказывать примерно то, что рассказываю сейчас. Закончил рассказ вопросом. «Интересно, был у вас однофамилец, правда, Борис Михайлович?» Воцарилась пауза, после которой Борис Михайлович задумчиво ответил. «Для меня этот однофамилец, конечно, особенно интересен. Человек, о котором вы рассказываете, мой родной отец, а автор романа «Скорбящий» — дед. Мир, оказывается, действительно довольно тесен. История одного преступления. Множество фактов и интересных цифровых данных о Национальном хранилище драгоценнейших сокровищ культуры, Государственной библиотеке СССР имени Ленина в Москве приведено в очерках Романовского, вышедших в 1950 году под названием «Книга и жизнь». Каждая из приводимых цифр в этой книге наполняет гордостью сердца советских людей. Основной показатель общего количества книг и журналов в библиотеке — 10 миллионов экземпляров за немногие годы, прошедшие со дня выхода в свет очерков Романовского, уже успел вырасти почти вдвое. Однако еще в 1913 году Ленин призывал видеть гордость и славу публичной библиотеки не в том, сколько в ней редкостей, сколько каких-нибудь изданий XVI века или рукописаний X века, а в том, как широко обращаются книги в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро удовлетворяется любое требование на книгу. Ленин, полное собрание сочинений, том 23, страница 348. Но и по числу посетителей, и по количеству выдаваемых ею книг, библиотека Ленина оставила далеко позади и библиотеку Конгресса США в Вашингтоне, и библиотеку Британского музея в Лондоне свыше 1,5 миллионов посещений, более 7 миллионов выданных книг за год. Разве это не свидетельствует о бурном росте культуры в наше советское время? Достаточно сказать, что за весь дореволюционный период существования публичной библиотеки в Москве с 1862 по 1917 год в ней насчитывалось всего около 1 миллиона книг и журналов. Царское правительство отнюдь не было заинтересовано в повышении культуры народа. Неудивительно, что история дореволюционного существования библиотеки Московского публичного и Румянцевского музеев, так раньше называлась библиотека имени Владимира Ильича Ленина в Москве, история печальная и славная одновременно. Это более полувека беззаветной борьбы ревнителей русского просвещения с тупым равнодушием царских чиновников. На пополнение библиотеки не только не отпускалось средств, но даже широкому дарственному потоку книг от частных собирателей, библиофилов, властями чинились всевозможные препятствия. Сколько было упущено и безвозвратно потеряно для народа бесценных книжных собраний, коллекций рукописей и гравюр, хотя иной раз их даже и не надо было покупать, а можно было просто упаковать и перевезти, но средств не было и на перевозку. Обо всем этом интересно написано Романовским в его очерках «Книга и жизнь». И только об одном факте хочется привести некоторые упущенные им подробности, несколько выходящие, правда, за пределы рассказа о сокровищах библиотеки имени Ленина. Речь идет о знаменитом книжном собрании красноярского купца Юдина. Собранная им библиотека состояла из 80 тысяч томов и огромного количества рукописей. Как пишет автор очерков «Книга и жизнь», собрание это было в свое время предложено владельцам нескольким университетам и публичным библиотекам, в том числе и Румянцевскому музею, но денег у покупателей не нашлось, и переговоры остались безрезультатными. В конечном счете Юдин продал свою библиотеку за границу. Все это абсолютно верно. И все же слова «продал за границу» требуют расшифровки. Как известно, библиотеку Юдина купил специально приезжавший в Россию из Америки некий Бабин, официально для библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.